«Почему?» Лебедев не ответил. С легкой улыбкой, означавшей «рано спрашиваешь», он покосился на Алексея Антоновича и взял с этажерки новую книгу. Опять наступило короткое молчание. Первым, прерывая его, заговорил Алексей Антонович. «Миша, вот уже больше как полгода ничего не пишет Анюта. Ты за это время не встречался с ней?» «У тебя все пополняется библиотека, Алеша», — Лебедев словно не расслышал вопроса. «Пустяки», — скромно сказал Алексей Антонович, хотя действительно, за последнее время он купил очень много хороших книг. «Ты, Миша, не ответил на мой вопрос». Тот круто к нему повернулся и шумом захлопнул книгу. Он хотел рассказать об Анюте позже, не в мимолетном разговоре перед ужином. «Ты просишь более серьезного дела?» «Да, если ты полагаешь, что я уже справлюсь с ним». Лебедев поставил взятую с этажерки книгу обратно, сел на диван, позвал к себе Алексея Антоновича. «А у тебя уже достаточно мужества для более серьезного дела?» «Достаточно, чтобы при надобности не пощадить себя». «Этого мало, Алеша. Это звучит как решимость принести себя в жертву. Ты сам всегда повторял, что жертвы в борьбе неизбежны». «Да, но цель наша — победить, а не просто жертвовать собой. Для меня пожертвовать собой легче всего». «Значит, тебе еще по-прежнему борьба, захватывающая массы, решительная борьба, кажется чем-то отталкивающим». «Нет, не отталкивающим, но с этим трудно примирить свое сердце. Миша, ведь я привык спасать жизни людей, беречь их. Жизнь человека для меня священна». Вошла Ольга Петровна, подняла их с дивана. «Можно серьезные разговоры чуть отодвинуть, а сейчас поужинаем. Вы знаете, что значит для хозяйки подать блюдо в лучшее для него время? Да-да, именно для него, а не для ожидающих ужина». Они прошли в гостиную, уселись за небольшой круглый стол. Все было приготовлено, и даже жаркое уже разложено на тарелке. «А вот видите, — сказала Ольга Петровна, — даже в ущерб хорошему тону я ваше время щадила до последнего. Врачи уверяют». Ольга Петровна посмотрела на сына, что для правильного пищеварения полезен смех за столом и легкая болтовня. «Я не придерживаюсь этого правила, поэтому не принимайте мое замечание всерьез и продолжайте начатый вами разговор, если, конечно, его возможно продолжать при мне». «Ольга Петровна, — улыбаясь, — сказал Лебедев, — я вам доверяю даже больше, чем Алёше». Алексей Антонович обиделся. «Вот не ожидал, Миша, — проговорил он. — Конечно, я очень рад за маму, но в чем я перед тобой провинился?» «Некоторыми взглядами, которых ты еще придерживаешься». «За воспитание сына всегда отвечает мать, — сказала Ольга Петровна. — Теперь вы обидели и меня, Михаил Иванович». «Простите, на это именно я и хотел сделать», — засмеялся Лебедев. Ольга Петровна задумалась. «Действительно, хотя и посмеиваясь, но Лебедев сказал горькую правду. Оберегая своего Алешу от судьбы отца, она сделала его слишком мягким. Сердце, сердце матери, как часто, переполненное чрезмерной любовью, ища для своего ребенка легкого пути в жизни, ты ставишь его на самый тяжелый». «Михаил Иванович, — сказала Ольга Петровна, — чтобы сделать разговор за столом не таким трудным, возможно, я вас заставлю повторить то, что вы уже рассказывали Алёше, но мне самой хочется услышать от вас что-нибудь о нашей Анюте. Вы, вероятно, знаете». «Я не успел еще рассказать Алёше». Лицо Лебедева сразу стало строгим и чуть печальным. «А я не успел добиться ответа от Миши», — сказал Алексей Антонович.